Глава пятая. Нерубкого десятка. Эпиграф. Без отдыха гнет свои спины выносливый крепкий народ. В опасностях неисчислимых добыча угля там идет. Понедельник, 15 января, 19:00. «Могу я посмотреть бюллетени?» Трулта Хансен понимала всю неловкость ситуации, но желание узнать, что же пошло не так, было сильнее. Подруги отвели глаза, а управляющий Шпицбергенского общественного объединения, казалось, не поверил своим ушам. «Разумеется, не можете», — ответил он сердито. «В этом весь смысл письменного голосования». «Но о правилах об этом ничего не сказано. Там говорится о письменном голосовании, а не о тайном». Трулта не думала так просто сдаваться. Вероятно, случилась какая-то ошибка. Кто-то неправильно понял, за что они голосуют. Комитет по подготовке праздника солнца проводил свое первое заседание в самом центре Лонгера, в одном из кабинетов бизнес-центра. На дворе стояла середина января, пора было поторапливаться с приготовлениями. Меньше чем через 2 месяца, как всегда, 8 марта, солнечный диск поднимется над горизонтом, и его свет озарит верхнюю ступеньку крыльца старой больницы. В городе это событие ознаменовывало приход весны. Празднование было масштабным, шествием по улицам, играми для детей на центральной площади, танцами во дворце спорта и оркестром, выписанным из Осло. Не каждый удостаивался чести возглавить подготовку такого мероприятия. Трулта Хансен была самопровозглашенной главой комитета последние 9 лет и не сомневалась, что возьмет на себя бразды правления и в этот раз. Так было бы лучше для всех. Она имела договоренности, знала нужных людей и все подводные камни. Большой ошибкой было выбрать вместо нее молодую, красивую и пробивную жену пилота эйрлифта. За нее наверняка голосовали новенькие, такие, как эта новоиспеченная учительница начальной школы. Если она и вправду отдала свой голос за фру Бергрюд, Трулте придется рассказать ей о своей работе в школьном руководстве. Те, кто недооценивал положение Трулте в Лонгере, должны были получить урок. Тем не менее, она ощутила, как сердце легонько сжал страх, природу которого она пока не понимала. Фру Бергрюд воспользовалась воцарившимся молчанием, чтобы взять слово. Она предложила перенести детские забавы с площади на территорию детского сада «Угольные крошки». «А то ведь малыши могут замерзнуть», — добавила она и с улыбкой оглядела собравшихся. «8 марта на улице еще зима». Можно подумать, а что она об этом что-то знала. Приехала на архипелаг вслед за мужем только в конце октября. «А она время зря не теряет», — подумала про себя Трулте. И переглянулась с парой подруг. Все знали, что фру Бергрюд закрутила роман с новым сотрудником администрации, а они и недели не пробыли на Шпицбергене, как их уже видели входящими вместе в его квартиру. Бедная фру Хайсет, такая милая и порядочная. Комитет до позднего вечера занимался составлением программы праздника. Фру Бергрюд также избрали, несмотря на горячие протесты Трулте, ответственные за проведение аукциона и сбор средств для благотворительности. Поэтому по дороге от бизнес-центра до площади женщины не особенно разговаривали друг с другом. Темный силуэт выступил внезапно из тени бронзовой статуи шахтера. Фру Бергрюд вскрикнула больше от неожиданности, чем от испуга. «Неужели нельзя ничего с ним сделать?» — спросила она раздраженно. «Он выглядит как бомж. Почему он шатается, где придется, и подкрадывается из-под тишка? Он имеет право выглядеть, как ему заблагорассудится. Он ничем не хуже остальных», — ответила строгим тоном одна из женщин. «Конечно, но он пугает людей. Я слышала, что по вечерам он стоит под окнами и подглядывает, как люди раздеваются перед сном». «Вот этого он точно не делает», — вмешалась в спор возмущенная Трулте. «Пьер Лейквик всю жизнь трудился в шахте, и таким, какой он есть, его сделал несчастный случай. Но он добрый человек, и я не допущу, чтобы кто-то говорил о нем плохо, даже если этот кто-то недавно приехал и еще не до конца освоился. К тому же обычно людям хватает ума задергивать шторы в темное время года, а не стоять голой и не демонстрировать прохожим свои прелести». Довольная своей отповедью, Трулте едва сдержала улыбку. Муж Трулте Хансен был одним из тех, кто погиб в шахте во время большого взрыва метана 15 лет назад. С годами она, казалось, справилась со своим горем. Но она редко говорила о тех ужасных часах, когда отчаяние и надежда переплелись в ее душе, питая друг друга. Три спасателя погибли при обвале тоннеля. Двое из них навсегда остались под завалами. Их обожженные мертвые тела больше никому не довелось увидеть. Позднее необходимость того ужасного риска, которому подвергли себя спасатели, была поставлена под сомнение. Неужели стоило жертвовать тремя ради спасения одного? Но старший смены не сомневался. Этого было не понять тем, кто не работал в шахте. День за днем горняки спускались под землю, ни слова не говоря о пугающем потрескивании низких сводов, о страхе, который неизменно следовал за ними, как еще один рабочий смены. Им помогало держаться только одно — уверенность, что товарищи никогда не оставят их лежать в темных тоннелях, если будет хоть малейший шанс на спасение. Спасся лишь один из запертых завалом шахтеров, Пэр Лейквик. Лицо и одна рука у него были так обожжены, что выглядели просто месивом крови и мяса. Бедро и голень одной ноги были так переломаны, что врачи, оперировавшие его в губернском госпитале в Тромсе, за много часов не произнесли ни слова. Но он вышел. На затылке у него остались вмятины от упавшего обломка скалы. Пер пролежал в коме несколько недель. Нейрохирург сообщил шахтерам, что их товарищ вряд ли выживет. Хотя он часто лежал и улыбался, насколько позволяло обожженное лицо. Но в один прекрасный день Пер открыл глаза и заговорил. Мало кто понимал его речь, он начал сильно заикаться. И те из друзей, кто думал, что это со временем пройдет, ошиблись. Он продолжал работать на стуры ножки. Руководство решило, что ему не захочется возвращаться в тесные тоннели, и предложило ему должность разнорабочего в наземном блоке 7-й шахты. С годами многие позабыли, что Пер Лейквик когда-то был хорошим шахтером, пользовался любовью и уважением коллег. С ним все чаще стали обращаться как с помешанным. Изуродованное шрамами лицо и то, как он ходил, прихрамывая и подволакивая ногу, только усугубляло дело. Многие пугались его вида или потешались над ним. И в довершение всего люди не понимали, что он говорил. Но каждый раз, когда Пер Лейквик встречал Трулта на улице или на площади, он отступал в сторону, вытягивался по струнке, снимал, независимо от погоды, свою огромную грязную меховую шапку и стоял так, пока она не проходила мимо. Муж Трулта был первым, кто погиб под завалом, когда команда спасателей прорывалась к месту, где лежал обожженный, корчившийся от боли Пер Лейквик. Когда женщины подошли к проезжей части, Трулте там уже поджидала одно из двух городских такси. Она жила в самой высокой точке Блюморы, откуда открывался фантастический вид на весь Лонгер. Женщины проводили глазами красные стоп-сигналы такси, исчезнувшего в снежном вихре. Фру Бергрюд не проявила желания составить компанию Трулте, хотя жила неподалеку. «Что ее держит в Блюморе?» — спросила фру Бергрюд, не обращаясь ни к кому конкретно. «Там же одни шахтеры и холостяки, сплошь шум и попойки. Весной мы планируем перебраться поближе к центру. Нам выделили квартиру в одной из новостроек». Ей никто не ответил, но про себя подумали. «Вот как переезжаете, значит». Интересно, где они тогда будут встречаться, если, конечно, эта интрижка протянется до весны. Да, если уж на то пошло, где они встречаются сейчас? Точно не в Блюморе, иначе бы Трулта их заметила. Нет, фру Бергрюд и полисмен наверняка нашли местечко для встречи подальше от пристальных взглядов. Но где? Выходя из такси, Трулта увидела, что в доме напротив происходит что-то чрезвычайное. Одна из машин администрации губернатора стояла у дома со включенным двигателем. Выхлопы белыми облаками клубились у входа, так что Трулте пришлось подойти поближе, чтобы разглядеть, в чем дело. Офицер полиции Эрик Хансейт стоял у входа в жилище семейства Ульсенов. Трулте отважилась приблизиться еще на несколько шагов и увидела стоящего посреди крыльца Стейнера Ульсена. На коленях у него лежала винтовка. Туна с дочуркой было не видно. Трулта не знала, вооружен ли полицейский, но надеялась, что нет, иначе все могло бы закончиться плохо. Она подошла еще на несколько метров, оказалась уже так близко, что могла расслышать, о чем они говорят. «Один из звонивших соседей. Из вашего дома несколько часов доносились крики. Сосед говорит, ему показалось, что вы ударили жену, это так?» В ответ с крыльца донеслось лишь что-то невнятное, смесь пьяного бормотания и ругательств. Губернатор получает жалобы на ваше поведение уже третий раз за месяц. Как вы наверняка понимаете, никто не будет долго мириться с вашими бесконечными скандалами, несмотря на все терпение семьи». Трулт покачала головой. «С пьяным надо вести себя по-другому, по крайней мере, если он сидит с Маузером на коленях». Новый полисмен был заметно напуган. Трулте, в свое время работавшая поварихой на шахте Свеа, где контингент был почти исключительно мужской, потеряла счет дракам, которые ей довелось разнимать. «Уберите винтовку, иначе вам придется поехать со мной в участок», — сказал Ханс, и ты шагнул в сторону крыльца. Стейнер Ульсен буркнул что-то и направил винтовку на полицейского. «Вы что, вы не можете угрожать полицейскому заряженным оружием?» — воскликнул Хансит. «Это та кобыла на меня настучала, верно? Та фифа же опасная, что живет тут по соседству». Речи Ульсена вдруг вернулась ясность. Он встал и замахал винтовкой в направлении дома 4. Читы Бергрюд. «И вы тут как тут, рад стараться, хрен бергенский. Весь город в курсе ваших шашней». Хансет покраснел от гнева и шагнул еще ближе, но поскользнулся на обледенелой нижней ступеньке, упал и завозился в снегу. Поднявшись на одно колено, он попытался схватить винтовку. Но Трулта была быстрее. Уверенным шагом, минуя полисмена, она направилась к крыльцу. «Стейнер, что ты удумал, дубина ты эткая? Подумал бы про жену, которая сидит там внутри, перепуганная до смерти. Про дочку бы подумал». Она говорила все это на ходу, громко и сердито. Стейнер растерянно заморгал, он заметил ее только сейчас. Но вместо того, чтобы схватить ружье, она поднялась еще ступенькой выше, вцепилась ему в волосы и стукнула изо всех сил по затылку. Атака была столь неожиданной, что Стейнер Ульсен выпустил винтовку и ухватился за голову, пытаясь защититься от ударов. «Что я такого сделал? Прекрати!» Трулта поддела ружье ногой и сбросила его со ступенек. Оно приземлилось в снег прямо возле Хансейда. «Вот как это делается», — сказала она с нотками триумфа в голосе.